Шестое. В акте ни слова не сказано об ожогах на лице поэта и о механизме их образования. Создается впечатление, что акт Гилеревским написан под чьим-то нажимом, без тщательного анализа случившегося. В материалах дознания в деле Есенина имеется любопытный документ, мало что говорящий постороннему лицу, но многое проясняющий практическому работнику правоохранительных органов. Судмедэксперту Гилеревскому. При сём препровождается копия телефонограммы за номером 374 по делу самоубийства гражданина Есенина Сергея для приобщения к делу. Приложение упомянутое. Начальник 2-го отделения ЛГН Хохлов. Зав. Столом дознания Вергей. На этом документе, отпечатанном на пишущей машинке, имеется карандашная надпись 4П5СТУПК, которую следует расшифровать так. Пункт 5 статья 4 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. По этой статье в то время прекращались уголовные дела за отсутствием состава преступления, а по материалам дознания отказывалось в возбуждении и расследовании уголовных дел. Нет сомнения, что работники милиции в завуалированной форме информировали Гилеревского, что по этому делу никого к уголовной ответственности привлекать не будут, и что ему следует иметь в виду это их мнение. Сомнение в подлинности акта возникает еще и потому, что мною найдена в архивах выписка о регистрации смерти Есенина, выданная 29 декабря 1925 года в столе ЗАГСа Московско-Нарвского совета. Эти сведения подтверждены руководством архива ЗАГСов города Ленинграда. В ней указаны документы, послужившие основанием для выдачи свидетельства о смерти. В графе «Причина смерти» указано «Самоубийство, повешение», а в графе «Фамилия врача» записано «Врач, судмедэксперт Гилеревский, номер 1017». Следовательно, 29 декабря в ЗАГС было предъявлено медицинское заключение Гилеревского под номером 1017, а не то, что приобщено к делу, без номера и других атрибуций. Следует иметь в виду, что ЗАГС без надлежащего оформления акта о смерти свидетельство не выдаст. Поэтому можно категорически утверждать, что было еще одно медицинское заключение о причинах трагической гибели Есенина, подписанное не одним Гилеревским. Известный же всем вариант заключения был куда более удобен для отказа в возбуждении уголовного дела против убийц. Из архивных документов видно, что свидетельство о смерти Есенина получал Эрлих. А вот кто представлял в ЗАГС заключение номер 1017, неизвестно. На мой запрос руководство архива ЗАГСов города Ленинграда ответило, что акта Гилеревского за номером 1017 у них нет. Медицинская справка, на основании которой составлена запись о смерти, к актовой записи не прилагалось. Считаю этот ответ отпиской. Многое может проясниться, если работники архива не пожалеют времени и сил и попробуют отыскать этот акт. Для читателей, мало информированных о тонкостях уголовно-процессуального судопроизводства, поясню. Только работник милиции, следователь, прокурор или суд праве сделать вывод, что случилось в гостинице «Англитер». Самоубийство или убийство Есенина? Какие бы выводы ни сделали судмедэксперты, последнее слово остается за правоохранительными органами. Кстати, судмедэксперт Гилеревский не указал, что Есенин покончил жизнь самоубийством. В акте номер 1017 судмедэксперта Гилеревского